Конечно, оружие у меня было. Бритва моя, что пекла мне сейчас предплечье изнутри. Но она на крайний случай. Выхватить всегда успею, достаточно мысленного приказа. А без повода ее доставать совершенно не хочется. Ибо больно, блин, когда у тебя из руки на скорости вылетает увесистая железяка. Пусть уж лучше пока внутри меня посидит. Тем более, что в отличие от разбойничьего толстого леса с живыми корнями, черная боль пока выглядела не особо опасной. Правда, многовековые деревья с гигантскими кронами не пропускали солнечный свет, оттого лес казался довольно жутким. При этом все же можно было рассмотреть, куда ногу ставить, так как возле древесных корней слабо светилась какая-то гниль. И наросты на больших деревьях, похожие на большие нарывы, тоже фосфорицировали, добавляя света, и заодно жути к и без того мрачной картине леса. Но мрачно не всегда значит опасно, и пока что я шел вперед без особых проблем. Ну да, стволы деревьев в три обхвата стояли довольно близко друг к другу, но это помеха невеликая. Обошел и дальше иди себе. Стоп. Впереди между двумя толстенными стволами кто-то замер. Похоже, человек. Разбойничья засада. Я тоже встал как вкопанный и с минуту вглядывался в странную фигуру, раскинувшую руки. Поза человека оказалась неестественной. Разглядеть бы получше, но поди рассмотри что-то, когда солнечный свет почти не пробивается сквозь густую листву. В общем, надоело мне торчать на одном месте, и я, аккуратно переставляя ноги, чтобы не хрустнуть сухой веткой, попавшей под лапоть, двинулся вперед. И через десяток шагов рассмотрел. Это был дружинник. В полном боевом снаряжении, при кольчуге и шлеме. Правда, щит и меч валялись у него под ногами. А сам он запутался в паутине, практически невидимой в полумраке глухой чащи. Я подошел ближе и невольно поморщился. Лицо дружинника было съедено. Мясо все обгрызено до черепа, лицевые кости сломаны. Походу, неведомая тварь разгрызла их, пытаясь добраться до мозга. Плохая смерть. Воин наверняка умирал долго и мучительно, судя по скрюченным остаткам пальцев, сломанных в нескольких местах. Такое случается, когда человек испытывает невыносимую, адскую боль, не обращая внимания, каково хрупкие кости трескаются от давления на нити паутины, которые, похоже, были тверже железа. И тут я почувствовал взгляд. Спиной, шеей, затылком. Такое бывает, когда в меня кто-то целится из огнестрела. Я отшатнулся, и в шею мертвого дружинника ударила стрела. Так мне показалось вначале. Правда, через долю секунды мозг прогрузил информацию и выдал, что это скорее похоже на арбалетный болт, от удара которого по останкам мертвеца разлетелись зеленые брызги. Но это было уже не важно. Какая нахрен разница, чем в тебя стреляют? Главное, что стреляют. Я резко пригнулся, подхватил с земли оброненный дружинником меч и, отпрыгнув в сторону, обернулся. Ну и пакость. Позади меня стояло толстенное вековое дерево, из большого дупла которого на меня смотрело лицо. Похоже, женское, только уродливое до жути, словно его содрали с человека и натянули на сучковатую корягу. Тварь, что сидела на краю дупла, была похожа на огромного паука с членистыми лапами, оканчивающимися человеческими ладонями с длинными пальцами. А еще у этого получеловека-полунасекомого было толстое гладкое брюхо, из пупка которого выглядывало жало, которое в следующую секунду полетело в меня. Я за время своих путешествий по разным вселенным Розы Миров много всяких тварей видел, но это по уровню отвратности, несомненно, лидировало. Даже в Мантикоре была своеобразная грация, а то, что восседало на краю дупла, свесив вниз членистые ноги с человеческими ступнями, было просто концентрированной пакостью, в которую я, уклонившись от летящего в меня жала, метнул свой меч на манер копья. У дружинников мечи длинные и тяжелые. Нормальному человеку за двуручник сойдет. Или, как сейчас, заметательный снаряд, который воткнулся твари прямо в пупок, из которого медленно вылезало следующее жало. Надо же, я и не промахнулся, бросив в противника что-то острое. Видимо, очень мне это было надо, а в таких случаях у людей часто получается то, к чему они способности не имеют. И немедленно мне по ушам ударил истошный визг. Тварь орала так, что того и гляди, барабанные перепонки лопнут. Я зажал ладонями уши, чтоб не оглохнуть, но смотреть, само собой, разумеется, продолжал. А паукообразная пакость тем временем схватилась за меч всеми лапами, дернула, и, не удержавшись на краю дупла, свалилась вниз, разбрызгивая во все стороны темно-зеленую жидкость, брызжущую из раны. Я же не стал ждать, пока Человека-паук выдернет из себя меч. Подбежал, заехал с ноги по кривой харе, словно по футбольному мячу. Членистые лапы отпустили меч и рванулись ко мне, но я, поднырнув под них, выхватил из раны практически уже вытащенный тварью меч и изо всех сил ткнул им в глаз монстра. Бьющий по ушам визг прервался, сменившись хрипом. Тварь дернула еще раз своими многочисленными конечностями и затихла. Кажется, я победил на этот раз. Правда, на лицо попали капли крови монстра и теперь слегка жгли. Неприятно. Я стер их рукавом и увидел на материи пузырящийся лоскут собственной кожи. Боли не было, лишь небольшое жжение. Но нетрудно понять, что происходит. Ядовитая кровь твари растворяла мое лицо. Щеки, лоб, подбородок просто медленно сползли вниз. Видимо, в той крови содержался какой-то мощный анестетик, потому я практически ничего не чувствовал. Но понимал. Процесс идет медленно, зато неуклонно, и скоро яд доберется до костей. Нужно было что-то делать и быстро. Есть у моей бритвы отличное качество. Она не режет мясо своего хозяина, зато замечательно сносит все остальное. Поэтому бриться ею одно удовольствие. Провел по щеке, нажимая довольно сильно, и все, второго раза не потребуется. Кожа гладкая настолько, что аж неприятно на ощупь, так как тактильные ощущения неестественные. Даже если побрился дорогим станком, все равно микрошероховатости чувствуются. А тут морда будто у отполированной мраморной статуи, да еще и теплая к тому же. С непривычки раньше хотелось руку отдернуть, потом привык. Однако сейчас мне нужно было вовсе не побриться. Я бросил меч на траву, и мой нож молниеносно выскользнул из руки, будто ждал приказа. И я начал им работать. Странное ощущение, конечно, когда чувствуешь, как острый металл срезает с твоего лица куски плоти. Уже мертвой, пропитанной смертельным ядом, но еще минуту назад твоей. На траву падали почерневшие лохмотья кожи, бровь шлепнулась, кусок носа. Я смотрел на это мысленно, словно мантру повторяя, что бритва никогда не смахнет лишнего, и продолжал скрести лицо, чувствуя, что порой лезвие уже скользит по кости. Наконец, жжение прекратилось. Процесс, похоже, остановился, так как нож уже больше ничего не срезал. Хорошо еще, что яд на глаза не попал, иначе пришлось бы в глазнице ковыряться клинком, а это очень неудобно делать широким боевым ножом. Я осторожно пощупал свою щеку и дотронулся до зубов. Жесть! В щеке была существенная дыра, но не болезненная, покрытая мягкой пленкой, будто так и было задумано. Остальное я трогать не стал, отметив лишь, что дышать стало легче. Ну да, когда вместо носа две дыры, воздух проходит свободнее. И губы с подбородком, кстати, целыми остались, и уши, ну и нормально. Я по поводу своей внешности особо никогда не парился. Потому можно считать, что все закончилось неплохо. Я жив, враг мертв. А в зеркало смотреться я никогда не любил. Так что нечего там разглядывать. А вот с оружием, конечно, определиться надо. У оружия, которым я сразил чудовище, тоже случились проблемы. Клинок, ядовитая кровь подъела существенно, отчего меч стал короче на треть. Что, в принципе, меня устроило. Таскаться со здоровенным двуручником по лесу – занятие не из приятных. И хотя выглядело оружие примерно так же, как моя морда, вся в кавернах, но это всяко лучше, чем сучковатая палка, например. Так что меч я решил взять с собой, пока ничего более качественного не найду. Бритва, конечно, сказочное оружие последнего шанса, но в этом мире все-таки предпочтительно иметь в руках длинномерный клинок. Я опустил руку с бритвой, мысленно приказывая ей вернуться обратно в ладонь, и даже зажмурился слегка, готовясь к всплеску боли. Но вместо этого ощутил рывок. Мой нож, не раз выручавший меня в битвах и ни разу не ослушавшийся приказа, на этот раз положил на него с пробором. А именно, вырвался из моей руки и, вонзившись в рукоять меча, лежавшего на земле, расплавился. Растекся по изъеденному ядом клинку и впитался в него, словно вода в губку, лишь сияние разлилось по мечу. Даже не по нему. Мой нож как бы влился внутрь клинка, и сейчас свет немыслимым образом пробивался сквозь металл, будто это была не сталь, а стекло. Я похлопал глазами, пытаясь понять, не глюк ли это после пережитого. Все-таки не каждый день с черепа собственное лицо срезаешь. Да нет, Шиза вроде пока меня стороной обошла. Лежит себе на траве меч со следами глубокой коррозии и светится слегка, как некогда светилась моя бритва. Я, признаться, в этот момент даже большую утрату ощутил, чем когда морду с себя соскоблил. Привык к своему ножу, который вообще в последнее время стал со мной чуть ли не единым целым, и вдруг бросил хозяина ради покоцанной железяки. Но я с горечью утраты быстро справился. Когда тебя бросают, еще неизвестно, кому повезло. По крайней мере, никто больше в руку лазить не будет, чего я каждый раз ожидал с содроганием, ибо привыкнуть к такой адской боли просто нереально. К тому же, как говорится, бойтесь своих желаний. Хотел меч — получи меч. Может, бритва просто услышала мои мысли и решила, что в качестве меча пригодится мне больше. Что ж, остается надеяться, что она передала свои свойства этой изъеденной ядом железяке. Ладно, с оружием, надеюсь, разобрались. Оставалось найти защиту получше, чем крестьянская одежда. А поискать было где. Когда монстр из своего дупла вываливался, видать, лапой зацепил довольно толстую цепь, и сейчас она свешивалась к низу, поблескивая желтым в свете гнилушек. Золотая, что ли? Интересно, а что там у твари еще в гнезде заныкано? Прислонив меч к вековому дубу, я залез на дерево, заглянул в дупло и аж слегка зажмурился. Чего там только не было навалено. Богато изукрашенные доспехи, шелковая материя в рулонах, всякий шмот типа рубах с вышивкой, аккуратно сшитых сапог, меховых шапок. Ну и, разумеется, драгоценности. Золотые цепи, серьги, ожерелья, браслеты, которые сами собой не светятся, а будучи хорошо отполированными, лишь отражают свет. А свет тот и испускал один единственный камень, что смахивал на живиц, которыми меня лечила Алена, только был значительно больше, примерно с куриное яйцо. Разумеется, в дупле валялось немало обглоданных костей, черепов, почерневших обрывков плоти, среди которых сокровища смотрелись диковато. Совсем не так, как в кино, где сверкающий реквизит навален горами, и при этом нет никаких следов тех, кто пытался его добыть или с кого те богатства содрали вместе с мясом. Как вон ту золотую сережку с крупным камнем, например, продетую в почерневшее оторванное ухо. Но я человек не брезгливый. Путешествия по аномальным зонам начисто стирают любые эмоции по поводу чужих страданий. Потому что пока будешь рефлексировать, глядя на чужую оторванную конечность, кто-нибудь подкрадется и отстрелит, либо отгрызет твою. Поэтому я поднял светящееся яйцо, а еще кольчугу себе присмотрел тонкой работы. У дружинников они с виду неподъемные, наденешь такое и превратишься в неповоротливый танк. А это была искусно собрана из мелких колец, отчего казалась текучей чешуей с интегрированными в нее грудными пластинами из стали. Ничего лишнего, никаких украшений, только функционал, направленный на максимально возможную прочность при минимальном весе доспеха. И делали ее явно не для дружинников. Походу, для какого-нибудь заморского полководца такое сработали, предпочитающего не светиться павлином среди битвы и не привлекать к себе излишнего внимания вычурностью доспехов. Я померил кольчугу. Великовато немного, но я выбрал пару толстых зимних рубах, надел на себя. Получилось нормально. Потом штаны нашел кожаные. Вытряхнул из них кости и остатки гнилой плоти. Походу, монстр тупо оторвал нижнюю часть тела у своей жертвы и в дупло закинул про запас, а потом забыл про заначку, она изгнила. Но штаны, пропитанные каким-то серьезным составом и выкрашенные в ярко-синий цвет, отлично сохранились. Толстые, мягкие, с пришитыми стальными наколенниками. А что мертвечиной воняют? Так это ерунда. Вывернул я их, тщательно обтер чьим-то дорогим платьем, обратно вывернул. Годится. Натянул на свои крестьянские порты, которые сошли за место кальсон, и нормально. Плюс сапоги годные себе подобрал по размеру. Монстр был тот еще барахольщик. Тащил в гнездо все, что имело хоть малейшую ценность. Так что выбор был богатый. Щит я брать не стал. Громоздкая штука, без специальной тренировки будет только мешать в бою. Шлем бы найти по размеру. Но с ним беда случилась. Большие все оказались, болтались на голове, как ведра. Ну и без с ними. Обойдусь. Оружия, кстати, в гнезде не нашлось никакого. Не знаю почему. Может, просто не перло паукообразного от мечей, топоров, кинжалов да луков. Больше по шмоту тащился. И на том ему спасибо. Хоть переоделся в духе времени, может, не будут больше за крестьянина держать. Хотя с моей новой рожей, пожалуй, сочтут за какую-нибудь пакость типа той, которую я только что убил. Кстати, о роже. Она начала ныть, так же, как когда местная анестезия отходит. Нервы вроде претерпелись, свыклись с ранением. Первичной острой боли не выдают, лишь ноют зверски, напоминая: «Не трожь повреждения, дай зажить». Причем ныть может так, что ни о чем больше думать не сможешь. Все зависит от характера повреждения и площади поражения. Она в моем случае была более чем существенной. В общем, не стал я больше ковыряться среди сокровищ и обломков костей, вылез из дупла, забрал меч и двинул в самую гущу леса, словно фонариком освещая себе путь камнем, найденным в логове чудовища.